Евгений Сафронов. Некроткая вода. Рассказ. Глава первая. Резиновые бока оранжевой лодки терлись о воду, как собака об угол дивана. Вода, черная, с зелеными прожилками водорослей, неохотно пропускала Андрея вперед. За лодкой оставался медленно зарастающий след. Быстрая и серая вновь становилась черным и медленным. В этом была какая-то закономерность и красота. Но Андрей не обращал внимания на картинки, он прислушивался. В конце концов, не ради видеокрасот он притащился в такую даль. Его привлекли и звуки. Удивительные шепотки старого металлического динозавра, чей остов уже показался вдали. Проржавленный скелет выглядывал сквозь низкие деревья и кустарники, проросшие на небольших, раскиданных повсюду кочках-островках. Заброшенный завод он искал долго. Навигаторы ни черта не помогали, надежда была лишь на местных жителей. Ближайшее село именовалось Дубы, и это названьице, видимо, отразилось на умственных горизонтах жителей поселения. Андрей сначала пытался разузнать о недостроенном предприятии в здешнем магазинчике. Продавщица в ответ вылупила на него глаза, будто блестящие пуговки на китайском халате, и произнесла: «Шляются тут всякие! Сроду не было здесь никакого завода!» Андрею во время их короткого контакта так и хотелось подставить ладони к ее подбородку. Он боялся, что блестящие пуговки соскочат с лица и закатятся куда-нибудь за прилавок. «Ну, это такая конструкция. Недострой, в общем. Где-то в болотах». Он зашел немного с другого бока, но и тут промах. Единственное, чего он смог добиться от продавщицы, разведал, где в дубах обитают старожилы. «К Микитичу езжайте, он точно знает, точно знает! Те, кто постарше его, давно уж на кладбище!» Андрей завел свою темно-синюю нивушку и покатил на другой порядок, по приметам, которые указала глазастая. В баке болтыхалось еще 15 литров, но его это пока не заботило. В багажнике имелись пузатые канистры со стратегическим запасом бензина. Самое главное, чтобы Дау не подвела. Не разбить бы ее и не облить ничем. Привычный страх за аппаратуру опять выскочил, как прыщ после сна. В последнее время у него это превратилось в полноценную фобию. Но понять его тоже ведь можно. Нормальный звук на штатный диктофон не запишешь. А он ради звука сюда и приперся. За 3-9 земель болото месить. «Наташке сегодня вечером позвоню, если связь будет», — решил он. Но знал наперед, что связи не будет. Все это очередные оправдалки перед самим собой. Микитич проживал в самой заштатной избе. 3 окна, крыша в шифере, фасад в сайдинге. А поверх сайдинга — витиеватые деревянные наличники. Сопряжение былого с современностью, так сказать, сочетание несочетаемого. Он таких сопряжений насмотрелся за последние 2 недели, будь здоров. Архангельская область, как известно, большая и длинная, несколько европейских стран влезет. Как пошутил один Андрей вдруг, в незапамятные времена, когда у него еще были друзья: «Тревожит меня вот эта вот наша российская тенденция мерить свою территорию чужими государствами». На двери у Микитича торчал потертый сосок звонка, в который гость ткнул указательным пальцем. Он ничего не услышал, но надеялся, что самый старый дубовский обитатель откликнется. 5 минут ничего не происходило. Затем выцветшая занавеска ближайшего окна чуть трепыхнулась. Андрей едва успел уловить движение. И снова ничего. Ждите ответа в следующей серии. Настойчивый гость на нивушке решился еще раз потревожить дверной сосок, и, кажется, удачно. Где-то во дворе заскрипела, запела невидимая дверь, ведущая в избу, и бессознательное привычное выдало: «Эх, записать бы! Прекрасный ведь саунд! С визгом и переливчатым эхом!» Хозяин сайдинговой избы проделал в калитке небольшую щель и через нее общупал глазами приезжего. Андрей тоже помолчал, ожидая, когда тот покажется целиком. «Приветствую», — нарушил тишину звуковых дел мастер. «Мне сказали, что вы можете поспособствовать». подсказать дорогу. Калиточная щель расширилась и выплюнула Микитича, лохматого, небольшого роста, в свитерке, будто сворованном с витрины детского мира. Дед выкинул в сторону гостя короткую руку, которая царапнула мозолями ладонь Андрея. «Здорово, здорово, братец! Ты с конторы, шо ли? Колодезь смотреть?» «Нет», — Андрей забеспокоился. Он жуть как не любил глухих. Уж лучше скопытиться сразу, чем оглохнуть. «Я говорю, мне бы дорогу показать! Вы же Петр Микитич?» «Не, я Митька. Так меня с детства кличут. Микитич по-уличному это». «Ага», — приезжий обрадовался. «Если повысить громкость, все работает». «Вы не знаете, как до завода добраться? Радиоламповый он вроде назывался, который не достроили». «Как? Как ты? Завод калякаешь. В болотах кой? А те зачем?» «Нехорошо это». И старик вдруг подался назад, в щель. «Стоп, стоп!» — Андрей испугался. «Стойте, Микитич, подскажите, как проехать-то?» «Говорю, нехорошо там. Не ходи туда». Дед стоял одной ногой во дворе, другой на улице. Мозолистой рукой он загораживал лицо, то ли от солнца, то ли от гостя. «Да мне по работе надо, понимаете?» Гость врубил умоляющие нотки, многожды испытанный метод. «Я знаете, сколько проехал? Почти 1500 километров. Надо очень». 1500? Ишь ты!» Микитка покачал головой и полез себе в ноздрю, вырвав оттуда седой волосок. Андрей почти услышал, как кто-то лопнул, будто тоненькая струна. «Ишь ты! А челядёшки-то есть у тебя, а?» «Чего?» «Детишки, говорю, есть? Вот их попомни и не ходи к заводу». «Да почему же?» Дед помолчал, пробормотал что-то и снова перешагнул порог калитки, навстречу гостю. «Куревом богат? Как зовут тебя, а, братец?» «Андрей, значит. Ага». Сели на низкую некрашенную лавку курить. Гость достал синий Винстон, дед долго вертел сигарету в коротких пальцах, хмыкал, крякал и молчал. Андрей поднес ему зажигалку. «Микитич, почему нехорошо там?» «Вода там не кроткая, Андрюш. Не ходи туда. Я, понимаете, звуковик, звукооператор. Не знаю, как объяснить. На форумах прочел, что там, ну, внутри этого завода потрясающий саунд. Ну, звуки там необычные, интересные, понимаете? Вода капает, все такое, атмосфера. Короче, мне надо туда попасть». «Попасть бы, да не пропасть бы». «Лодка-то есть?» — спросил дед и выдохнул дымок. Затем он закашлялся, и ребячьи худые плечи запрыгали под свитером, словно испуганные воробьи. «Есть. Такая небольшая, резиновая. Меня предупредили, что плыть придется, но там недалеко вроде как». «Кому как?» — ответил старик. «Кому, может, и недалеко». И замолчал. Андрей мысленно выматерился и подпер спиной забор Микиткиного дома. «Зря он сюда подался, ой, зря. Время только теряет, надо кого-то другого искать». «Я тот завод с самого начала знаю», — продолжил дед, глядя себе под ноги. «Лишь бы в ноздрю за волоском опять не полез, ради всего святого. При мне его и строили. Я показывал им, приезжим, из Омска и Тюмени они, ага. Вот показывал, что и где. Я ведь тут лесничим работал одно время. Каждую кочку на брюхе исползал. Ну вот. Строили они, строили, вроде суж да гладь, божья благодать, а потом... Вишь как? Артерию какую-то понарушили. Подземную воду потревожили. И озеро целое выплыло. Все к ядрене фене затопило. Откачивай, не откачивай, бесполезняк. Это сколько лет назад-то было? Погоди. Дай вспомню. Дмитрий, как вас по батюшке? Мне бы туда засветло добраться, а? Тороплюсь, ужас как. Я бы записал все, да и назад. Как туда проехать? Вот как из села по основной выезжаешь, а потом, а? А потом суп с котом. Котом Иван Иванычем, не мужиком, а баричем. Микитич заквохтал. Не поймешь, то ли смеется, то ли снова кашляет. «Вот там точно суетиться тебе не надо. Не то место. Не для суеты мои ты. Но ты правильно чертишь. Засветло надо. В темноте там делать нечего. И раз челядёшки у тебя есть, то... девчонка у тебя?» «Дочка. Наташка». Андрей снова подумал, что надо бы ей позвонить. «Девочка. Хорошо. Хорошо. Лучше б ты, Андрюш, с дочкой подался туда. Она, вода-то, кротость любит. А ты жесткий и колкий. Я чую. Как мертвый еж. Ей-богу». «А дорогу-то подскажете?» «Да подскажу, подскажу». Дед приподнялся с лавки и нахмурил брови. «Езжай, коли не терпится. Мое дело маленькое — высказаться. А твое — мимо ушей пробзикать. Езжай так. Из села подашься. Третий поворот налево. Там сначала вроде как щебень или галька. Осталось, молясь, с той поры, как строили. А после на вроде тропки. Смотри только. Машину далеко не заводи. Утопишь к блудящей матери и не вытащишь. Лучше идти там на своих двоих, а потом плыть на лодчонке». «Вот спасибо, дед, от души!» Андрей протянул руку, и снова его ладонь корябнули мозолями. «Часа за три доберусь?» «Это как бог припутит. Сапоги болотные есть, а вода, еда. И от комаров не забудь что-нибудь взять. Съедят ведь, ей-бог, съедят. Ну ладно. Тогда будь здоров, дай коров. Дела у меня». Дед раздавил сигаретку калошей и скрылся за дверью. «Вот ведь предупрежден, значит вооружен», — думал звуковик, выкатываясь на третье передачи из дубов. «Как в фильме про всякую паранормальную херь. Если есть какой-нибудь запрет, значит обязательно найдется дурак, чтобы его нарушить. Добраться бы засветло только». Диктофон, последнюю модель Зума, он врубил, как только взялся за весла. Качество, конечно, фиговое, но основную аппаратуру на колеблющейся лодочке включать нельзя. По крайней мере, не сейчас. В конце концов, он не озеро приехал записывать, а завод. Тут есть, как выражался поэт, дьявольская разница. Когда металлический остов наконец-то проявился сквозь заросли островного кустарника, солнце изменило краски и поползло вниз, к верхушкам заводского тела. В памяти у него всплыла картинка из детской книги с нарисованным серо-зеленым диплодоком, травоядным ящером с лебединой шеей. Он стоял к зрителю боком и был похож на гигантскую горку, по которой взгляд маленького читателя скользил будто на санках, от яйцеобразной головы к кончику толстого хвоста. Недостроенный завод, подсвеченный заходящим солнцем, напомнил Андрею этого ящера из детства. Что-то такое сложилось в пространстве. Наверное, благодаря игре миллионов теней и бликов, и завод будто ожил, затоптался на одном месте, медленно повернул чуть приплюснутую голову в сторону оранжевой точки с непрошенным пришельцем на борту. Андрей чуть ли не впервые в жизни пожалел, что не взял с собой видеокамеру. «Зачем я буду отнимать хлеб у визуальщиков? Мое дело — Sound Space. Аудиальные запахи, цвета и ощущения. Вот где я мастер. Я археолог звукового пространства. Видосики мне не нужны». Так он, помнится, по пьяни объяснял одному корешу с их телеканала, когда он там еще работал. «Да начхать на всех этих телевизионщиков, честно слово». Он старался грести как можно тише. Обходил отмели и заросли из рязки и вспоминал, как ушел с последней работы, со скандалом и обидой, которая в нем тлела и сейчас. Но не мог он терпеть, когда вмешивались в его работу. Лезли туда, где он царь и бог. И кто? Кто лез? Редакторша, которая не могла отличить ночных цикад от стрекотания электросчетчика. Как можно с этим мириться, он не понимал. Металлический скелет приближался. Кто к кому плыл? Он к диплодоку или наоборот? Само здание было не очень большим, метров, может, 100-150 в длину. Но окружающая вода увеличивала его, двоила и утраивала. Диплодок бесконечно отражал сам себя в стоячей черной воде, и от этого казалось, будто он распластался в воздухе, застыл, будто диковинный жук в прозрачном янтаре. Гость на оранжевой лодке вынул из воды весла и прислушался. «Да, есть, есть, это оно!» — вырвалось у него. Возглас испугал какую-то крупную птицу. Хлопая крыльями, она улетела в сторону дальних островков. От завода доносился едва уловимый гул. Звуковые переливы и перемигивания, шорохи и шепотки. Тот самый богатый саунд, ради которого его брошенная где-то позади Нивушка столько потрудилась. Андрей решил подплыть поближе и затем уже распаковать Дау. Пришло время для серьезной аппаратуры. Сначала он запишет снаружи, а затем, даст бог, и внутри.